Не знаю, от того ли, что русские были тогда избалованы Александром, или от того, что они чувствовали себя сильными единодушием своим, единомыслием, только никто из них не хотел скрывать глубокого презрения к такого рода людям. Сколь не опасен, сколь не страшен для каждого из них был этот Санглен, никто не хотел ни говорить с ним, ни кланяться ему. Государственный контроль было единственное изъятие, сделанное из прежнего Министерства финансов. Когда о сю пору губернаторский контроль остается только частью казенной палаты, то право не знаю, зачем бы общую ревизию счетов отделять от министра, от которого казенные палаты зависят. Что могло побудить к тому Спиранского? Разве желание доставить министерское место приятелю своему, прежнему сослуживцу, надеюсь, не соумышленнику, Кампенгаузену? Части, составлявшие контроль, были столь малы, что Спиранский посовестился дать им название департаментов, а оставил их по-прежнему экспедициями. Само министерство, не получив наименования сего, образовалось в виде какой-то просто отдельной части. Сам Кампенгаузен принял титул не министра, а государственного контролера. Он с великою пользою мог бы занять и не столь пустую должность. С умом сухим, холодным, но весьма обширным, с характером твердым, соединял он старинную, прежнюю, пространную, добросовестную немецкую ученость, неутомимость в трудах и все познания, нужные для государственного человека. Ему бы быть министром финансов, не Гурьеву. Но и сам Спиранский не всегда мог противиться дворцовым интригам. К тому же часть сию в совете взял он под непосредственную свою опеку. Кампенгаузен был управляющим третью или медицинскую экспедицией в первоначальном департаменте внутренних дел, когда Спиранский управлял вторую, а Габлиц – первую. Потом он был городоначальником в Таганроге, которого и можно почитать его настоящим основателем. Оттуда прямо он переведен министром. Главное управление духовных дел иностранного исповедания сначала было еще миниатюрнее государственного контроля. Это министерство было не что иное, как один человек, для которого оно было создано. История этого человека любопытна, занимательна. Как бы у нас ни чванились князья без состояния и без чинов, никто на них смотреть не хочет. Даже богатые их однофамильцы. Хвала тем, кое, отбрасывая родовое пусточванство, принимаются за дело и становятся, наконец, наряду, иногда и выше других знатных. Один из беднейших князьков Голицыных отдан был малолетним в пажеский корпус. Он был мальчик крошечный, веселенький, миленький, остренький, одаренный чудесную мимикой, искусством подражать голосу, походке, манерам особ каждого пола и возраста. Весьма близкая к императрице Екатерине старая доверенная ее камер-юнгфера Марья Савишна Перекусихина как-то узнала его, полюбила, тешилась забавным мальчиком и, наконец, представила его государыне, которая, как известно, чрезвычайно любила детей, что обыкновенно служит лучшим признаком добросердечия. Это составило счастье маленького князя Александра Николаевича. Какое умственное образование можно было получить в пажеских корпусах вообще? Всегда были они только школами затейливых шалостей. Верные первоначальной цели учреждения своего, пышности двора, совсем не государственной пользы, Пажи хорошо только выучивались танцевать, фехтовать, ездить верхом. Не знаю, всем последним успевал ли наш Голицын, только в нем не было заметно и тени склонности к военному ремеслу. Он рожден был для двора. Счастливым случаем в него попав ребенком, воспитанный, так сказать, у юбки Марьи Савишны, он навсегда должен был в ней остаться. Это не сбежало от благосклонного и проницательного взгляда Екатерины. Когда она женила 16-летнего любимого внука своего Александра и составила ему маленький двор, то поместила в него Голицына, из камер пажей пожаловав его прямо в камер юнкеры и доставив ему средства прилично себя содержать.